Глава 5. Еще до попадания в иной мир я выяснила, что мои знания о демонах категорически не полны. Большинство земных религий представляют их как сверхъестественных существ, в основном выступающих на стороне зла и периодически склоняющих людей ко всяческим непотребствам. Это не совсем так. Точнее, совсем не так. Демоны не добрые и не злые. Они разные. Да, их можно назвать сверхъестественными существами по отношению к людям, потому как силой и магией, доступной им ни одному человеку, никогда не овладеть. И дело даже не в длине жизни. Думаю, любой земной теолог удивился бы, доведись ему познакомиться с демонами, которых успела повидать я. Начнем с того, что их было 4 вида, по одному на каждую из стихий – земли, воздуха, воды и огня. С 3 я успела довольно тесно пообщаться. Но обо всем по порядку. Я сама сейчас была демоном земли. Тарим, мой бывший жених, принадлежал к огненным. Тот, кто отправил меня в иной мир, к демонам воздуха. Его-то я и собиралась вызвать. Поговорю с демоном, и пусть он решает, как действовать дальше. То, что зависело от меня, я сделала. Рассталась с огненным женихом Таримом. К сожалению, также избавиться от Альрама не получится. Изменить обещание деда Ренисии я не могу. Не мешало бы еще выяснить, кто такой второй жених, связь с которым не завершена. Я была почти уверена, что это и есть демон, отправивший меня сюда. Мог предупредить, кстати, о том, что они помолвлены магически. До своей комнаты в общежитии я добралась без приключений. Моих вещей там действительно не было. Ни одежды, ни книг, ни разных мелочей, так необходимых любой девушке. Что радовало, в комнату еще не успели заселить никого. Оставалось крошечная надежда на то, что удастся убедить Альрама вернуть меня обратно. Ведь даже без обещания демону становиться невестой эльфа я не собиралась. Буду надеяться, что слуги не нашли тайник. Обвела взглядом небогатую обстановку: кровать, гардероб, книжные полки, дверь в крошечную душевую комнату. Поднатужившись, отодвинула кровать. То, что мир, куда меня забросило, недобрый и недружелюбный, стало понятно сразу. Тут не водилось ни милых ласковых фамильяров-котиков, ни желающей поделиться знаниями старушки-травницы, которая бы тут же поведала о местных реалиях, ни даже банальной книги заклинаний, прочитав которую я тут же стала бы самой сильной колдуньей. Но кое-какие бонусы перепали и мне. Тут была магия. Более того, тут была магия, которую, я уверена, можно будет использовать и в моем мире. После того, как я вернусь в свое тело. Отодвинув неплотно пригнанную доску пола, я достала свиток, исчерченный затейливыми закорючками. Знание языков, полученное вместе с телом демоницы, давало возможность не только прочитать их, но и совершить магический ритуал призыва. Заперев дверь, я легла на кровать. Надеюсь, в ближайшее время сюда никто не войдет, а то конфуз выйдет. Вместо принцессы демонов на кровати будет лежать лишь ее тело. Ладно, не стоит медлить. Интуиция подсказывала, что времени у меня не так много. Тщательно проговаривая, начала читать заклинания. Через несколько минут символы начали двоиться перед глазами, а сознание поплыло. Значит, я все делаю верно. Восприятие раздвоилось. Часть меня по-прежнему ощущала, что лежит на кровати, произнося слова древнего языка, а часть взлетела к потолку. На этом полет не остановился. Мой дух устремился дальше. Я взлетела над крышами домов, над лесом, над всем континентом. Посмотрела сверху на всю планету. Рисунок воды и суши здесь, конечно же, отличался от земного. Я улетала все выше. Когда вокруг остались одни лишь звезды, прошептала слова активации связи. И была мгновенно утянута в черную воронку, внезапно возникшую впереди. Мой дух оказался в комнате с голыми стенами. Посередине главенствовала роскошная кровать, со столбиков, которые свисали блестящие серебром цепи. А в центре разворошенной постели лежала я. Картина, что предстала перед глазами, заставила меня возмущенно вскрикнуть. Ну да, не каждый день видишь собственное тело, связанное, почти обнаженное, и в совершенно однозначной ситуации. Меня, точнее, мое человеческое тело, совершенно бесстыдным образом ласкал мужчина. Надо отдать ему должное, на мой возглас он отреагировал и прервался. Повернул голову и уставился затуманенными пеленой страсти голубыми глазами. «Что ты тут делаешь?» — в его голосе слышалось очевидное недовольство. «Собиралась поговорить», — ответила, отмечая, что я, то есть девушка на кровати, без сознания или спит. «Знаешь, когда ты сказала, что заберешь мое тело, я и не предполагала, что ты будешь использовать его подобным образом». Мужчина не спеша поднялся и подошел ко мне, насмешливо глядя. «Это», — указал на кровать, — «моя невеста. Как считаешь, куда делся ее дух после того, как я поместил тебя в ее тело? Разумеется, она заняла твою телесную оболочку. А насчет того, чему ты только что была свидетелем, неужели ты думаешь, что у нас с Ренисией только платонические отношения?» «Я вообще не думала о ваших отношениях», — помотала головой я, пытаясь стереть из памяти картину того, на что смотрела только что. Девушка по-прежнему лежала с закрытыми глазами. Полупрозрачная короткая сорочка почти не скрывала наготу. Ее руки были вытянуты над головой, а запястья скручены серебристыми веревками. Чем дольше я на нее смотрела, тем меньше мне все это нравилось. Тем более, что кожа на шее девушки была покрыта синими пятнами, подозрительно напоминающими отпечатки пальцев. «Что с ней произошло?» — вскинулась я, сообразив, что вижу самые настоящие синяки. «Ты что, душил ее?» «А если даже и так, то что?» — усмехнулся мужчина. «Что ты сделаешь, Марина? Не забывай, почему ты согласилась на сделку со мной. Или хочешь вернуть все обратно?» Он наступал на меня, издевательски ухмыляясь, сейчас как никогда похожий на демона преисподней. «Так что хочешь? Вернуть тебя в тот день и час, из которого я тебя забрал? Напомнить тебе, как это было?» Он смотрел на меня холодными глазами цвета арктического льда, и взгляд этот проникал в самую душу. Против воли я провалилась в воспоминания.